Глава вторая. Нужные помещения я нашла почти с первой попытки, поначалу перепутав коридоры основного учебного здания, но уже через пару минут осознав, что левый точно не приведет меня в лабораторию демонов, потому что навстречу мне попались некроманты второго вампирского курса, выглядевшие немногим краше своих подопытных. Так, значит, все-таки правый. Ну, точно. Вообще, демоны и вампиры не слишком друг друга жаловали, но специфика обучения была таковой, что некоторое время, а именно на время обучения, им приходилось мириться с существованием друг друга. Бывало, конечно, и такое, что отдельные представители этих рас были дружны, но это было скорее исключением, чем правилом. Ну а как иначе? Высоченные мощные демоны, предпочитающие грубую силу и магию духа, и тощие бледные вампиры, пользующиеся только лишь магией крови. Замечу, исключения были как с той, так и с другой стороны, но, по большому счету, они были очень редкими. Отдельным потоком шли ведьмаки — люди, орки и дроу, изучающие и то, и другое, но в основном делающие упор на специфику уничтожения излишне резвой нечисти, нежити и монстров. Те, кстати, меня сейчас вообще не интересовали, потому что лабораториями пользовались редко и после себя запчастей оставляли мало. Так, аудитория, номер... Ну да, вот она, номер D7, в цокольном этаже. А ничего, антураж. Ну и как? Кого сегодня разделывали? Первым делом, проверив аудиторию на предмет живых, я удовлетворенно кивнула. Живых не было. Что ж, тогда осмотримся более внимательно. Итак, что мы имеем? Имеем мы кучу всего забавного. Закрытая на ключ комната преподавателя и вторая основная комната, квадрат в под 40, светло-серый кафельный пол, крашеные бледно-зеленые стены с рунами чистоты, около 10 прозекторских столов, между прочим, дорогих и профессиональных, с остатками странной зеленой слизи в стоках. Хм, протоплазма? Ну да, скорее всего. Гадость та еще. Отмывается с превеликим трудом, если не отмыть, на пятый день начинает вонять, причем тогда уже вообще практически не выведешь. Только огнем. Интересно, среди преподавателей есть хоть один маломальски приличный стихийник? По идее, просто обязан быть. Лучше всего универсал. Так, и это надо будет выяснить. Думая обо всем и ни о чем, попутно набирала в ведра воды, не жалея, засыпала в них побольше моющих средств, надевала перчатки и радовалась, что переоделась в брюки. А на ногах у меня были удобные, не скользящие мокасины. Итак, Зарина, твой выход. Через 2 часа я, похрустывая затекшей шеей, отмывала ведра и тряпки, прикидывая, что такими темпами мне придется уже через месяц требовать новые. Протоплазма была хоть и свежей, но предыдущую отмыли плохо, и мне теперь приходилось уже 10-й раз полоскать тряпки, чтобы быть уверенной, что на них не осталось ни капли. Отлично! Отжав последнюю и уже разгибаясь, я насторожилась. Мне показалось, или откуда-то дунуло свежим ветерком. Не торопясь оборачиваться к дверям, первым делом поправила повязку на глазу, перчатки, и лишь затем, подхватив ведра и швабру, разогнулась, обернулась и увидела лишь закрывающуюся дверь. Ну и кто тут у нас такой любознательный, но жутко скромный? Последним придирчивым взглядом, пройдясь по лаборатории, я кивнула своим мыслям, отмечая, что чистота на уровне, и только лишь после этого отправилась на выход. В коридоре было пусто, что, в принципе, не удивило. Если пока еще неизвестные пакостники планируют злую шалость, то вряд ли они удостоят меня чести лицезреть в свои моськи. Да мне это, в общем-то, и не интересно. Закрыв дверь и только тогда сняв перчатку с правой руки, я приложила ее к деревянной поверхности, позволяя духу, хранителю Академии, считать верхнюю доступную ему информацию. Время ухода и личность – стандартные процедуры для преподавателей и обслуживающего персонала. Теперь, если кто-то откроет дверь и решит напакостить, будет очень просто разобраться, что это было сделано уже после моего ухода. Маленький трюк, который известен немногим обучающимся, но который уже не раз и не два выручал меня в подобных спорных ситуациях. И снова странное дуновение. «Полетельщик, ты что ли?» Насторожившись уже всерьез, я резко обернулась, но снова, как и 5 минут назад, никого не увидела. Что за шутки? Здесь, в Академии крови? Подобный уровень доступен лишь преподавателям-стихийникам, но никак не учащимся некромантам. Или я заблуждаюсь? Недовольно сморщив нос, когда мне никто не поторопился ответить, подождала еще пару минут, но новых дуновений, как и прочих поползновений, в мою сторону не наблюдалось. Что ж, подождем, я никуда не тороплюсь. Времени у меня, да считай, целый год впереди. Разберемся. Поудобнее перехватив инвентарь, потому что мастер Броквилл несколько раз повторил: «Шалят тут дети, не оставляя без присмотра», я отправилась обратно к себе. На сегодня трудовая повинность выполнена, так что буквально совсем скоро можно будет опробовать свою кровать не только на длину, но и на удобство для сна. Учеников по дороге мне не попалось, наверное, потому что я очень удачно вышла не на перемене, а во время пары. В Академиях крови нередко учились по ночам, все-таки довольно специфическое заведение. Поэтому путь обратно ничем не омрачился. «А вот и комнатка моя!» А вот и следы взлома на двери. Магического взлома, не физического. Недовольно сморщив нос, я отперла дверь ключом и, зайдя внутрь, тут же заперла ее снова. Отставила ведра в сторону, внимательно осмотрела небольшое помещение, не поленилась и заглянула в шкаф, под кровать, в тумбочку. И лишь после этого поинтересовалась у проснувшегося Шуша. «Кто был и когда?» 15 минут назад. Поисковый дух. В комнату войти не смог, околел на входе». «О, такой слабый?» «Ну, скорее, недоделанный. Уверен, второй курс, не больше». Сознанием дела, покачав головой, Шуш почесал заметно округлившееся светло-серое пузико и, покосившись на швабру, скептично изрек: «Не зазорно?» «А тебе?» «У меня обстоятельства». «У меня тоже». Не собираясь изливать душу первой попавшейся нечисти, я жестом прогнала Шуша с кровати, и он послушно переполз на тумбочку, захватив с собой полотенце, из которого тут же свил, ну, нечто наподобие гнезда. «А? Ну, тогда ладно. Ты это, завтра в столовку пойдешь? Пожрать захватишь?» «Я подумаю». «Не, ну ты это...» Обиженно вытянув мордочку, Шуш несколько минут пыхтел, пока я ополаскивалась в раковине, слава светлой богине, расположенной прямо в комнате, и переодевалась в ночнушку, не собираясь пользоваться душем. «Перебьются извращенцы малолетние». «Ого! Что еще?» «А, заметил». Одернув левый рукав ночнушки, чтобы не было видно места сращивания, недовольно прищурилась, и новых возгласов не последовало. Можно было бы его удавить, конечно. «Эй, ты что думаешь? А ну не думай!» А у него отличная интуиция. «Так, все, не думай, я сказал. Руку дай!» Перепрыгнув на кровать, Шуш уверенно взобрался на мою ладонь и, куснув до крови самый кончик моего указательного пальца, тут же что-то зашептал. «Все, готово. Меня звать Климент. Можно Клим». Зарина. Для друзей Заря. «Чудно. Споки, Заринка. С тебя завтрак». Договорились. Кивнув и не побрезговав облизать укушенный палец, чтобы залезать крохотную ранку, я погасила ночник и легла. Шуш согласился на добровольную привязку даже быстрее, чем я думала. Значит, он истощен больше, чем кажется. Что ж, мне это только на руку, не скрою. Клим. Климент. Попахивает чем-то демоническим. Впрочем, и это не беда. Разберемся. Остаток ночи прошел без происшествий, да и неудивительно. Вряд ли все заинтересованные ребятки успели обо мне узнать. А те, кто успел, просто еще не пришли в себя и не подготовились к полномасштабной пакости. Так, чтобы наверняка. Единственное, утром стало слишком много света, и хлипкие занавески не стали препятствием для настырных солнечных лучей, неизвестно каким образом прокравшихся сквозь обычные для этого сезона тучи. Хотя это длилось недолго, каких-то минут 20, и снова мелкий, противный дождик, что было уже более достоверно. Октябрь все-таки, не июль. «Эй, Заринка! Эй!» И рада бы поваляться еще, но некоторые голодающие почуяли, что я уже не сплю. «Что?» — приоткрыв правый глаз, поинтересовалась я. «А ты не голодная, что ли?» «Нет. Мы, орки, можем обходиться без еды до 3 суток, тебе ли не знать?» «Тьфу!» Сначала ругнувшись, следом Клим попытался меня разжалобить. «Зарин! Зариночка! А ты сходила бы на разведочку? Ну, как там? И что? Без еды-то оно, может, и ничего. Ну не без чаю же. А чаи тут, ой, вкусные!» «Тебе булок, мясо или овощей?» Не став упрямиться, спросила я, уже вставая. «Всего! И сметаны, сметаны!» «Со сметаной из столовой будут проблемы. В ладонях я тебе ее не понесу. Но не хнычь. На днях схожу в город, куплю». «А я тебе говорил, что ты душка?» «Ты еще скажи, что я красотка». Скептично скривив губы, когда Шуш уже почти открыл рот, я случайно глянула в окно и замерла. «Клим, брысь, у нас гости». У нас действительно были гости, причем невероятно наглые и беспардонные. Еще вчера я нарисовала на занавесках парочку простейших рун от подглядывания, и именно сейчас их пытались взломать снаружи. Окно, кстати, было всего в 1,5 метрах от земли, так что мне были видны силуэты 3. К сожалению, только силуэты. Успев на счет 3 натянуть замшевый костюм, на счет 4 я уже расчесывала волосы, причем глядя четко в окно, поэтому не пропустила момент, когда руны поддались, занавески истончились до состояния застиранной марли, которой, впрочем, и являлись, и на меня уставились 3 пары любопытных мальчишечьих глаз. «Бу!» Специально убрав все волосы с левой половины лица, я являла не самое привлекательное зрелище. Уродливый шрам, начинающийся на лбу и заканчивающийся на подбородке, шел через всю левую щеку. Когда-то давно, а точнее всего каких-то 5 лет назад, именно из-за него я потеряла свой глаз, который мне заменили. Не самым лучшим аналогом, я вам скажу, но на тот момент со мной не советовались. Никого из 4 оставшихся в живых не спрашивали. Мы умерли, у нас даже официальные могилки есть. Мне, к слову, еще повезло. Рука высшего демона, который нипочем любые увечья, да глаз-артефакт, глядящий в иной мир. Мало кто может похвастать подобным. Жиден ухо лишился, и ему обратно не пришили. У Нанки обе ноги чужие, причем вампирьи. А Карш... Каршу повезло меньше всех. Своя у него осталась лишь голова. И та теперь приживлена к телу человека. А до того несчастного случая была прекрасная компания. 4-й курс Академии медиумов и спиритов. Шалопаи и гулёны, на 2/3 состоящие из золотой молодежи, и лишь 1/3 из таких, как я. Вот как раз мы и выжили. Самые выносливые, самые сильные и самые удачливые. Можно ли считать удачей то, что, шагнув за грань и пробыв там почти сутки, мне удалось вернуться? Не самой, нет. Меня вернул сам плетельщик. И то, потому что я знала чуть больше остальных и могла дать развернутые показания. Знала, предупреждала, пыталась остановить. Но кто послушает шальную девчонку Зарю из приграничного охотничьего клана говорящих с ветрами, если сам племянник наместника говорит, что все схвачено? Как раз именно его тело пострадало меньше всех и теперь принадлежит Каршу. За призыв тварей с изнанки всех выживших приговорили к пожизненному заключению на иритовых рудниках, где живут не больше года. А затем нам предложили альтернативу. Я знаю, господа из следственного отдела прекрасно понимали, что наша вина лишь в том, что мы не донесли на своих однокурсников и не предотвратили призыв, но и этого им было достаточно. Мы там были. Погибли 15 студентов 4-го курса и 2 преподавателей, которые это все и затеяли. Выжили, ну, условно выжили, 4. Я предпочла работу рудникам. 5 лет безоговорочного выполнения личных приказов плетельщика, лица которого я ни разу не видела и, как зовут по-настоящему, не знала. 5 лет скитаний по городам, деревням и селам, выявление, предупреждение, наказание. 5 лет лжи, самой грязной работы и столько всевозможной кровавой практики, сколько не было за 4 года обучения. Теперь я не медиум, нет. Я не могу видеть будущее одним глазом, зато я могу видеть мертвый мир, вторым, артефактным. Все бы ничего, но выглядел искусственный глаз не самым прелестным образом, полностью бордовый, без зрачка, а когда я злилась, он становился ярко-алым. Поэтому я носила повязку. Всегда. Почти всегда. Кстати, детей я напугала. Не столько своим внешним видом, сколько неожиданным появлением. Вампирята, курс 2, не больше. Неужели это они вчера пытались дверь взломать? Как грубо. К тому времени, когда я открыла окно, чтобы пообщаться с ребятками, уже более детально, они убежали. Жаль. Что ж, подожду более удобного случая узнать, с чего такая милость и повышенное внимание. Мне торопиться некуда. Не поленилась я и осмотрела окно с наружной стороны, прекрасно понимая, что пакости могут начаться в любой момент, причем будут они, как всегда, внезапными и весьма изобретательными. Сталкивалась уже с подобным и не раз. И каждый раз удивлялась предприимчивости юного поколения, вынося для себя простую истину. В каждой избушке свои погремушки. То есть, иными словами, в каждой академии свои учителя, свои методы преподавания и, как вывод, свои специфические пакости. Странно. Пока каверс нет. Не скажу, что это меня обрадовало, скорее насторожило. Если их нет сразу, то значит, они их разрабатывают с особым смаком и усердием. Хотя не принципиально. Для меня сейчас главное понять, зачем им вообще это. Зачем они избавляются от уборщиц? Что такого они творят в своих лабораториях, чего посторонним знать не положено. Не проще было нанять одну, но очень молчаливую, да изредка приплачивать ей за молчание. Нет, что-то тут не то. Закрыв окно, бросила косой взгляд на вылизывающегося Шуша, но мысли о допросе отбросила как нежизнеспособные. Он уже сказал, что смысл ему не задан, выходит, действительно не в курсе. Но 3 года... Поменялось уже несколько курсов, а они все не угомонились. А может, на самом деле эта травля не несет никакой смысловой нагрузки, а просто есть сама по себе? Бредовая мысль пришла в голову, но покидать ее не торопилась. А почему, собственно, и нет? Порой объяснения лежат на поверхности, и чем бредовее, тем правдоподобнее. Что ж, думаю, совсем скоро я узнаю правду, потому что слишком много нестыковок. Причем буквально сразу... бросающихся в глаза. Первое. Об этом точно знают преподаватели и, как вывод, просто смотрят на происходящее сквозь пальцы. А как иначе? Защита на двери, но при всем при этом присутствие Шуша, духов и следилок в душе говорит само за себя. По идее, либо одно, либо другое, но тут это присутствует одновременно. Второе. Сегодня ночью возле убираемой аудитории за мной следил как минимум преподаватель, а как максимум декан. Мысль о ректоре я откинула сразу. Вот кому-кому, а ректору это точно без надобности. Ему было бы проще вовсе отказаться от уборщицы, заставив прибирать за собой самих учеников. Я бы и мысли о преподавателе и декане откинула. Но проблема была в том, что за мной следил ветер. А это не уровень местных обучающихся. Была бы Академия стихий, запросто. Но это Академия крови. Кто же так неаккуратно подставился? Или специально? Решили запугать и поиграть? Усмехнувшись, я качнула головой и, доплетя косу, поправила ежедневную плотную повязку. «Малыши, вы ошиблись. Я не игрушка». «Неужели, наконец, в столовку идешь?» «Угадал, пупсик». «Ну, слава тебе, светлая!» Показушно закатив глаза, нечисть проворно спряталась под полотенце, стоило мне лишь на миллиметр нахмурить брови. «Да ладно, не сердись, я ж любя!» «Я тоже». Не став вступать в полемику, что любовь у меня такая же своеобразная, как и я сама, уже открывая дверь, напомнила. «Хочешь жить? Бди!» «Буду!» — едва слышно прошептало темно-серое недоразумение, и полотенце поползло под шкаф, решив на время моего отсутствия схорониться там. «И правильно! Мои комплименты его предусмотрительности!» «Так, ну и где здесь столовая? Поумничаем и попробуем мыслить логически или доверимся инстинктам?» Решив, что, как всегда, совмещу и то, и другое, первым делом определилась с собственным местонахождением. Так, если смотреть на территорию Академии сверху, стоя к ней лицом со стороны ворот, расположенных на юге, то будет проще простого додумать логически. Наш административно-жилой корпус находится на юго-западе. На западе, я просто уверена, находится корпус преподавателей. А вот уж на северо-западе, неторопливо продвигаясь вглубь территории по одной из многочисленных ухоженных дорожек, я кивала своим мыслям. Да, все верно, так и есть. Студенческие общежития располагались на максимальном удалении от ворот, как в большинстве учреждений подобного рода, а все потому, чтобы у студентов было как можно меньше соблазна и как можно больше препятствий для несанкционированного ухода с территории. Согласитесь, не каждый осмелится пройти во внеурочное время мимо преподавательского корпуса с учетом того, что в любую секунду его могут засечь. Следовательно, столовая просто обязана находиться рядом со студенческими общежитиями, которых тут было аж три. Демонский корпус, причем вне зависимости от курса, вампирский и смешанный, где проживали представители прочих рас, сумевших поступить в эту довольно оригинальную академию. Отметив, что время не учебное, потому что слишком уж много у корпусов студентов, снова кивнула своим мыслям. Эти дети отправятся на уроки ближе к вечеру и пробудут на занятиях как минимум до полуночи, а кто-то и до утра задержится. Кстати, довольно странно, что многие уже не спят. Ах да, ведь с начала семестра вряд ли их пока сильно загружают учебой. Стараясь не слишком пристально рассматривать местных адептов, а именно их форму, и, как ни странно, принадлежность к легко узнаваемым кланам, потихоньку дошла до столовой, расположенной сразу за преподавательским корпусом, и тут произошло нечто крайне странное. Я бы даже сказала, дикое. Точнее, вовсе немыслимое. «Зарина? Это ты?»